Геральт уже ожидал. Они издали заметили его белые волосы между раздвинутыми полотнищами фуры. Краснолюд перелил воду в бодейку. — Помощь нужна, ведьмак. — Спасибо, Ярпин. Цири поможет. Температура у Трис уже спала, но слабость была прямо-таки чудовищной. Геральт и Цири уже наловчились ее раздевать и мыть, научились притормаживать ее благородные, но пока непосильные порывы к самостоятельности. Дело шло на удивление исправно. Он держал чародейку в объятиях, Цири мыла и вытирала. Одно только Цири удивляло и раздражало. Трис излишне уж крепко, по ее мнению, прижималась к Геральту. В этот раз даже пыталась его поцеловать. Геральт движением головы указал на вьюки чародейки. Цири поняла сразу, потому что это тоже входило в ритуал. Трис всегда требовала, чтобы ее причесывали. Девочка отыскала гребень, опустилась на колени. Трис, наклонив к ней голову, обхватила ведьмака. По мнению Цири, слишком уж крепко. «Ах, Геральт!» — разрыдалась чародейка. «Как жаль! Какая жалость, что все, что было между нами...» «Трис, прошу тебя, не случится теперь, когда я выздоровею. Все было бы совсем иначе. Я могла бы даже...» «Трис, я завидую Йеннифер. Я ревную тебя к ней. Цири, уйди. Но, прошу тебя...» Цири спрыгнула с телеги и налетела прямо на Ярпина, который ожидал, опершись о колесо и задумчиво покусывая длинную травинку. Краснолюд поймал ее. Ему не пришлось даже наклоняться, как Геральту. Он был вовсе не выше ее ростом. «Никогда не совершай такой ошибки, маленькая ведьмачка!» — буркнул он, косясь на телегу. «Если кто-нибудь проявит к тебе сочувствие, симпатию и преданность, если удивит благородством характера, цени это, но не перепутай с чем-то другим. Подслушивать нехорошо. Знаю. И небезопасно. Я едва успел отскочить, когда ты выплеснула смывки из бодейки. Пошли глянем, сколько форелей попалось в Реганово портки. Ярпин. Хе, я тебя люблю. Я тебя тоже, коза. Но ты краснолюд, а я нет. А какой это... Да, ское таяли. Ты имеешь в виду белок, да? Это не дает тебе покоя, а? Цири высвободилась из-под тяжелой руки. Тебе тоже не дает. И другим. Я же вижу. Краснолюд молчал. «Ярпин, слушаю. Кто прав, белки или вы? Геральт хочет быть нейтральным. Ты служишь королю Хенсельту, хоть сам краснолюд. А рыцарь на заставе кричал, что все наши враги. И что всех надо... Всех, даже детей. Почему, Ярпин? Кто же прав?» «Не знаю», — с трудом проговорил краснолюд. «Я не набрался премудростей. Делаю так, как считаю нужным». Белки взялись за оружие, ушли в леса. Людей в море кричат, не зная даже, что это сомнительное требование им подбросили нильфгаардские лазутчики. Не понимая, что эти слова адресованы не им, а людям, что они должны пробудить людскую ненависть, а не боевой задор юных эльфов. Я это понял. Поэтому то, что вытворяют ское таяли, считаю преступной глупостью. Что ж, через несколько лет меня за это, возможно, окрестят предателем и продажной тварью, а их станут именовать героями. Наша история, история нашего мира знает такие случаи. Он замолчал, поскреб бороду. Цири тоже молчала. «Элирена!» — неожиданно буркнул он. «Ежели Элирена была героиней, ежели то, что она сделала, называется геройством, то ничего не попишешь, пусть меня обзывают предателем и трусом. Потому что я, Ярпин Зигрин, трус, предатель и ренегат, утверждаю, что мы не должны истреблять друг друга. Я утверждаю, что мы должны жить. Жить так, чтобы позже ни у кого не пришлось просить прощения. Героическая Элирена. Ей пришлось. Простите меня, умоляла она, простите. 100 дьяволов. Лучше сгинуть, чем жить с сознанием, что ты сделал что-то такое, за что приходится просить прощения.